Либби старалась производить как можно больше шума, свидетельствующего, что она с головой ушла в приготовление чая, но все равно прислушивалась ради Гидеона, разумеется. «Это Гидеон Дэвис», — произнес он, по-прежнему находясь в музыкальной комнате. «Я получил ваше сообщение». «Спасибо, да, это был шок». Он довольно долго молчал, слушая, что говорит ему собеседник на другом конце провода. «Я бы предпочел ответить на них по телефону, если вы не возражаете». Гидеон снова умолк. 1-0 в нашу пользу», — обрадовалась Либби. «Мы проведем тихий вечер вдвоем, потом ляжем спать». Но когда она расставляла на столе чашки, снова заговорил Гидеон, после того, как выслушал ответ полицейского. «Ну что ж, ладно, раз по-другому никак», — назвал свой адрес. «Я буду дома, инспектор», — и повесил трубку. Он вернулся в кухню. Либби притворилась, что вовсе не подслушивала. Она подошла к шкафу и открыла его, выбирая, что подать к чаю. Остановилась на пачке японского печенья. Она вскрыла упаковку, высыпала содержимое в тарелку, и, пока несла ее к столу, бросила в рот пару самых миниатюрных печенец. «Звонили из полиции», — сообщил Гидеон. То, что она и так уже знала. «Они хотят поговорить со мной о моем дяде». «С твоим дядей тоже что-то случилось?» Либи насыпала в свою чашку сахарного песка. Вообще-то она не хотела, но предложение устроить чаепитие исходило от нее самой, и деваться ей было некуда. Приходилось играть до конца. — Пока не знаю, — ответил Гидеон. — Так, может, позвонишь ему, пока сюда не заявился тот полицейский? Не хочешь сначала узнать у него что да как? — Понятия не имею, где он живет. — В Брайтоне, — вырвалось у Либи. Это же лицо ее вспыхнуло. Я нечаянно услышала, как он говорит, что едет из Брайтона. В сообщении, когда ты прослушивал автоответчик. Может, и в Брайтоне. Только я не догадался спросить имя. Чё? Дядина. Ты не знаешь? Ну, ладно, неважно. Просто такая у них семейка подобралась, подумала про себя Либи. Да, и вообще сейчас многие люди не знают своих родственников. Такие и настали времена, как любит говорить ее папа. — Почему ты не договорился с полицейским на завтра? — Не хотелось откладывать. — Я хочу знать, что происходит. — О, да, конечно. Либи была разочарована. Она уж размечталась, как будет ухаживать за Гидеоном весь долгий спокойный вечер. Что-то подсказывало ей, что проявление ласки и забот о нем сейчас, когда он расстроен и подавлен, как никогда раньше, может привести к возникновению между ними чего-то нового, к долгожданному прорыву в их отношениях. Вслух она сказала, ей столько копу можно доверять. Доверять в чем? В том, что он расскажет тебе правду о твоем дяде. Он же коп. Она пожала плечами и протянула руку к тарелке с печеньем. Гидеон сел за стол, взял в руки чашку, но пить не стал. Это как раз не важно. Что не важно? Не важно, правду он скажет или нет. Неважно, как это, не поняла его Либи. Нанося удар, Гидеон смотрел ей прямо в глаза. Потому что я больше никому не верю. Раньше верил, а теперь понял, что все говорят неправду. Казалось, дела и так ушли хуже некуда, а вот подеешь ты. Дж в Пичли, он же Человек-язык, он же Джеймс Пичфорд, отключился от сети, уставился на экран монитора и проклял все на свете. Наконец ему удалось вызвать кремовые трусики на разговор в чате, но, несмотря на полчаса уговоров и доводов, она не согласилась пойти ему навстречу. От нее всего-то требовалось дойти до полицейского участка в Хэмпстеде и потратить 5 минут на разговор со старшим инспектором Личем, а она отказалась. Нужно было просто подтвердить, что она и мужчина, известный ей под кличкой Человек-язык, провели вместе вечер, сначала в ресторане в Южном Кенсингтоне, а потом в тесном гостиничном номере, выходящем на Кромвель-роуд, где шум от нескончаемого транспортного потока перекрывал скрип кровати и крики удовольствия, издаваемые ею в результате тех его действий, на которые намекало его сетевое прозвище.